Часть вторая. Кира. 1493-1494. Третий сын султана Баджазета Селим унаследовал от матери светлую кожу и серые глаза. Он был высоким, стройным, с темными вьющимися волосами, идеально выбритым лицом, широкими скулами, орлиным носом и чувственными губами. Выглядел этот молодой человек всегда серьезно. С рождения на него обращали мало внимания, ибо считалось, что он никогда не унаследует трон отца. Мать была довольна таким положением дел, так как помнила убийство первого сына и старалась держаться в тени. По разрешению дедушки Селима, султана Мухаммеда, Киуссем с ребенком жила в самом отдаленном уголке гарема, вдали от женщин. Их резиденцию называли Тюльпановым двором. Ее постоянно охраняли немые евнухи, преданные Хаджибею. Дюжина слуг беспрекословно подчиняла своей госпоже, и Селим вырос под неусыпным надзором. И мать, и сын редко покидали пределы своей резиденции. Такая жизнь, конечно, повлияла на ребенка. Он редко улыбался и не играл в шумные игры, как это делали сверстники. В 3 года он был уже настолько смышленым, что рассуждал, как 7-8-летний мальчик. Селим сторонился незнакомцев, даже тех немногих, которые попадали на тюльпановый двор. Ни мать, ни няньки не знали о том, что он часто удирает в конюшне отца или тихонько играет в саду султана. Мальчик старался, чтобы его не замечали. Никто не предупреждал Селима об опасности, но он подспудно чувствовал, что лучше не попадаться на глаза. Однажды 6-летний Селим спрятался на деревне и впервые увидел мальчиков. Ему очень хотелось присоединиться к их игре, но что-то сдерживало. Киуссем разрешала сыну играть только с детьми Рефет. Лейла и Айше, девочки-близнецы, объяснили Селиму, что у него есть сводные братья. Принцу Ахмеду исполнилось 10, и он считался законным наследником султана, а ростом был не выше Селима. Маленький толстячок с кожей оливкового цвета, крошечными карими глазками, черными волосами и прыщавым круглым личиком держался весьма заносчиво и часто бил слуг. Младший сын султана был высоким, с вьющимися каштановыми волосами и большими голубыми глазами. Этот держался с рабами подчеркнуто вежливо. Принцу Каркуту исполнилось 8 лет, но в нем чувствовалось врожденное величие, и даже назойливый Ахмед затихал рядом с ним. Мальчики встречались очень редко, поскольку Каркут предпочитал держаться в стороне от противного наследника, насколько это позволяли приличия. Целый год с дерева Селим наблюдал за сводными братьями. Они играли порознь, каждый имел собственных слуг. Сын Киуссем часто думал, почему ему не разрешают появляться в дедушкином саду. Но заговори мальчик об этом, мать узнает о его тайных проделках и удвоит слежку. И вот однажды он услышал голос. — Зачем ты прячешься на дереве? — Не хочу, чтобы меня видели, — испуганно ответил Селим. — Почему? — Так хочет мама. — А кто твоя мать? — Киуссем. — Значит, ты мой брат Селим. Селим выглянул из-за ветки и улыбнулся. — А ты мой брат Каркут, сын Софие. Мальчик, стоявший внизу, рассмеялся. — Ты не ошибся, младший брат. Я залезу к тебе, раз ты не хочешь спускаться. Так началась дружба между двумя принцами. Селим во всем признался матери, Та сначала испугалась, но потом разрешила Коркуту приходить на тюльпановый двор. Сводный брат оказал прекрасное влияние на Селима, и это радовало Кеусен. Мальчик прекрасно учился, и Селим стал более серьезно относиться к занятиям, хотя раньше подленивался. Лучшие преподаватели Турции обучали принцев. Взявшись за ум, Селим по-настоящему увлекся науками, и хотя он не достиг таких блестящих результатов, как отец Султан или Коркут, но приобрел высокий интеллект. Султан Мухаммед, дедушка Селима, умер, когда мальчику исполнилось 13. Отец надел саблю священного Айяба и взошел на трон. В 14 лет султан Баджазет отослал Селима вместе с матерью в город Магнезия, чтобы тот учился управлять провинцией. Соперница Кеусен Бесма попыталась отговорить султана. Она считала Селима недоразвитым, настоящим идиотом, неспособным править городом. Глава Атаманской империи воспринял эти уговоры как ревность второй жены. Он не знал, что Бесма видела мальчика всего пару раз, и Хаджи Бей позаботился о том, чтобы Селим показался ей придурком. Главный евнух намеренно выдавал сына Кеусен за человека без будущего. В Магнезии Селима оставили в покое. Бесма была настолько убеждена в его тупости, что даже не посылала туда шпионов. А в это время младший сын султана из нерешительного юноши превратился в сильного, уверенного в себе мужчину. Его хорошо обучили, и Селим стал справедливым правителем, который свято следовал законам империи и ислама. Хаджи Бей очень хорошо поработал. Селим медленно подбирал соратников для осуществления своего плана. Однажды он спас хана крымских татар, а это обеспечило преданность его воинов. Благодарный владыка послал 2 взвода кавалерии в подарок. Так у Селима появилась личная охрана. Он позже узнал женщин, чем другие принцы. Хаджи Бей и Кеусен объяснили Селиму, что нежелательно иметь детей от наложниц. «Тебе исполнилось 17. Женщины и дети сделают тебя уязвимым перед предательством Бесмы. Только укрепив свои отношения с султаном и выбрав подходящих девушек, ты сможешь позволить себе завести детей», — поучал Селима евнух. «А пока, если ты захочешь женщину, то получишь любую, но все они будут бесплодны, так что беспокоиться не стоит». Принц верил в мудрость матери и Хаджи Бея, а поэтому подчинился. Бесме, конечно, передали о бесконечных приключениях Селима с женщинами, и она мгновенно обрадовалась. Но время шло, а дети не появлялись. Не зная о предосторожностях старшего евнуха, она неоднократно говорила своему сыну Ахмеду: «Семя твоего брата, как морская вода, на ней ничто не растет». Прошли годы. Кеусен заболела, когда Селиму исполнилось 23. Новости дошли до Хаджи Бея, и он поспешил из Константинополя в Магнезию. Увидев Кеусен, Хаджи Бей пришел в ужас. Она действительно умирала и уже смирилась с этой мыслью. «Я знаю, милый друг, мне осталось совсем мало». На глазах евнуха появились слезы. «Пора действовать, Хаджи Бей. Нужно добиться, чтобы в день 25-летия султан пожаловал Селиму пост губернатора какой-нибудь провинции неподалеку от Константинополя. Кроме того, Баджазет должен подарить сыну девушек. Никто из атаманских властителей не делал подобного для своих сыновей. Это произведет впечатление и обеспечит будущее моего сына. Если султан будет высоко ценить его, то Бесма не посмеет навредить Селиму».